Глава 37. «Это очень интересно», — Стефи прижала трубку плечом. «Ты сейчас где?» «Я звоню из тюрьмы», — ответил Хэммонд. «Думаю, Бобби Тримбл пробудет здесь еще некоторое время». «А как насчет нашего с ним договора?» «За ним числится еще немало подвигов, кроме вашего фальшивого изнасилования, так что пока ему придется посидеть. Если тебя интересуют подробности, то я введу тебя в курс дела позднее». «Отлично. Что-нибудь еще?» «Да. Ты, кажется, говорила, что знаешь сержанта Глена Бассета?» «Лично я с ним не знаком, так видела несколько раз. Это который заведует полицейским складом вещественных доказательств, такой полный, лысый, с усами?» «Точно. Так вот, у него, оказывается, есть 16-летняя дочь, которую в прошлом году арестовали за хранение наркотиков. Это ее первый арест. Вообще-то она неплохая девушка, просто поддалась влиянию сверстников и попала в плохую компанию. Ей грозит большой срок». «Понятно. И что дальше?» «Как мне удалось выяснить, Бассет обратился к Смайлоу за советом и помощью. Смайлоу вмешался, и девчонку выпустили на поруки». «Понятно. Ты хочешь сказать, что этот Бассет и Смайлоу обменялись любезностями?» «Это пока только предположение». «Почему предположение?» «Потому что все это пока на уровне сплетен. Я, правда, пытаюсь добыть что-нибудь конкретное, но копы не очень охотно дают показания на других копов. Я даже еще не разговаривал с самим Бассетом. Мне хотелось бы самой посмотреть на этого мужика. Сообщи мне, когда будешь готов, ладно?» «Ну а сейчас что собираешься делать?» «В данную минуту я еду в Чарльстон-Плаза». «Зачем?» «Помнишь те красивые купальные халаты, которыми снабжены все номера в гостинице?» «Белые, пушистые?» «Да. Так вот, я узнал, многие надевают их, когда идут в фитнес-зал». «Ну и что?» «А ты можешь ответить мне, где халат Петти Джона?» «Что? Я не понимаю». «Утром, в день убийства, Петти Джон побывал в фитнес-зале, где ему делали массаж. После массажа он принял душ, но одеваться не стал. Я расспросил массажиста, и он подтвердил, что Петти Джон пришел в гостиничном халате и в нем ушел. Следовательно, у него в номере должен быть использованный халат и тапочки. Но среди изъятых с места преступления улик их не было. Куда же они подевались?» «Хороший вопрос», — медленно сказала Стефи. «Я знаю еще кое-что», — добавил Хэммонд. «Оказывается, Смайлоу регулярно бывает в фитнес-зале отеля, где ему делают массаж и педикюр. Понимаешь? Человек в таком халате может свободно расхаживать по всему отелю, и никто не обратит на него внимания. Слишком много постояльцев бродит по коридорам в таком виде. Смайлоу умен, он мог этим воспользоваться. Так вот, я намерен еще раз проверить номер Петти Джона и хотел поставить тебя в известность. Кстати, ты видела сегодня Смайлоу?» Стефи помедлила секунду, потом сказала: «Нет, а что?» «Если случайно встретишься с ним, постарайся занять его чем-нибудь, чтобы я мог действовать спокойно». «Хорошо, Хэммонд, конечно. Сообщи, если что-нибудь обнаружишь». «Уверен, что обнаружу. И обещаю, ты узнаешь об этом первое». Хэммонд закрыл дверь отдельного кабинета и сел на стул напротив Дэви. «Что-нибудь случилось? Ты сказала, что нам нужно срочно встретиться». «Хочешь что-нибудь съесть или выпить?» «Нет, спасибо, ничего в горло не лезет. Впрочем, содовый я бы выпил». Дэви звонком вызвал официанта и, продиктовав ему заказ, достал из сумочки сигареты. «Ты снова начала курить?» — удивился Хэммонд. «Давно?» «Час назад». «Что же все-таки случилось, Дэви? У тебя вид расстроенный». Она отпила глоток из бокала, который, как подозревал Хэммонд, был далеко не первым. Дэви вызвал его в этот ресторан 30 минут назад, и поскольку Хэммонд направлялся в центр города, короткая встреча с ней не могла помешать его планам. «Вчера ночью мне звонил Смайлоу», — сказала Дэви. «У нас было свидание, увы, не романтическое». «Тогда зачем вы встречались?» Она выпустила к потолку тонкую струйку ароматного дыма. «Рори засыпал меня вопросами о тебе и о Люте». Дэви подождала, пока официант поставит на стол содовую для Хэммонда и новый коктейль для нее. «Он знает, что в субботу ты тоже встречался с ним. Только я не понимаю, откуда. Я, во всяком случае, ничего ему не говорила, клянусь». «Я верю тебе, Дэви. Он сказал, что тебя видели в отеле. Из этого Рори заключил, что ты встречался с моим мужем. Детектив Смайлоу, как ты знаешь, наделен совершенно нечеловеческой интуицией. Ну, интуицию к делу не пришьешь». «Может быть, но...» «Есть еще одна вещь, которую ты должен знать». Дэви поднесла сигарету к губам, но рука ее дрожала. «Говори, я слушаю». «Я все знаю о тебе и Юджин Керти». В первое мгновение Хэммонд опешил. Потом он решил все отрицать, но сообразил, что кого-кого, а Дэви ему вряд ли удастся провести, «Откуда?» — только и спросил он. «Она приходила ко мне, и я догадалась». А она не стала отрицать. Дебби вздохнула. «Разумеется, я не знаю ни обстоятельств, ни подробностей вашей первой встречи. Они мне ни к чему, так что я не стала допытываться. Кстати, твоя Юджин Кэрти совершенно очаровательна». «Да», — согласился Хэммонд, — «я тоже так думаю». «Ты, несомненно, понимаешь и то, что ваш роман чреват крупными неприятностями для вас обоих». «Это я тоже хорошо знаю». «Но почему из всех женщин Чарльстона, которые сохнут по тебе денно и ночно, ты выбрал именно ее?» «Разве это можно объяснить?» Хэммонд вздохнул и бросил взгляд на часы. «Извини, Дебби, у меня еще уйма дел, так что если ты ничего больше не хочешь мне сказать, то я, пожалуй, пойду. Что касается твоего последнего вопроса, то в свое оправдание я могу сказать только одно. Я вовсе не планировал ни в кого влюбляться, ни на этой неделе, ни даже в этом месяце. Это случилось, вот и все. Ну, а неприятности...» «Неприятности мы переживем», — он улыбнулся. «Мы виноваты только в том, что наши отношения не укладываются в общепринятые представления о том, как должны вести себя прокурор и подозреваемые. Но разве не ты, Дэви, говорила, что правила и условности только для того и существуют, чтобы их нарушать?» «Но ты не я. А что позволено старой распутной корове, то не позволено Юпитеру». Дэви улыбнулась. «Не обижайся, Хэммонд, я просто хотела предупредить, чтобы ты был поосторожнее. Если судить по тому, как мисс Кэрти произносила твое имя, она серьезно в тебя влюблена. И любой человек, который увидит вас вместе, сразу это заметит. В особенности, если этот человек — женщина. Думаю, даже Смайлоу способен уловить кое-что, хотя он никогда не был особенно чувствителен к таким вещам». Ее глаза неожиданно наполнились слезами, и Хэммонд не на шутку встревожился, потому что Дэви никогда не имела привычки плакать. «Что с тобой?» — воскликнул он. «Я боюсь», — выдавила она. «Боюсь за нее и за тебя». «Но почему?» «Я почти уверена, что Люта убил Смайлоу. А такой человек, как он, вполне способен убить еще кого-то, ради того, чтобы обезопасить себя». Хэммонд долго смотрел на нее, потом улыбнулся. «Спасибо, Дэви». «За что?» «За то, что ты думаешь обо мне. И за это я тебя люблю. Но еще больше я люблю тебя за то, что ты беспокоишься о Юджин. Надеюсь, вы станете друзьями». С этими словами он встал и, наклонившись, поцеловал Дэви в щеку. «Не волнуйся, все будет в порядке». Он сделал движение, чтобы уйти, но Дэви удержала его. «Ты обещаешь?» — спросила она с какой-то странной робостью, которая совершенно не вязалась с тем, что он о ней знал. «Обещаю», — твердо ответил Хэммонд. «Тебе не о чем волноваться». Из ресторана он выбежал почти бегом. Запрыгнув в машину, Хэммонд поехал к отелю, на ходу набирая номер домашнего телефона Юджин. Замок на задней двери все еще был сломан, и он подумал, что с ее стороны было весьма неосторожно до сих пор не привести его в порядок. Сама кухня, однако, была точно такой, какой он помнил ее по прошлому разу, чистой, аккуратной и уютной, и только из крана над мойкой мерно капала вода, очевидно, какой-то из вентилей разболтался. Он как раз вступил в коридор, когда на тумбочке рядом с ним зазвонил телефон, и он вздрогнул. К счастью, Юджин ответила на звонок в другой комнате, и он остановился, прислушиваясь к разговору, доносившемуся из приоткрытой двери в конце коридора. Она была в своем кабинете и сидела в кресле спиной к выходящей в коридор двери. В кабинете пряно пахло утыканными гвоздикой апельсинами, красиво уложенными в хрустальную вазу на кофейном столике. На приставном столе рядом с креслом он разглядел несколько папок, очевидно, истории болезни, а одна такая папка была раскрыта у нее на коленях. Яркие лучи солнца били прямо в окна и горели медью и золотом в ее волосах, которые как будто притягивали их. «Не беспокойся обо мне», — говорила она в трубку. «Нет, со мной все в порядке». «А кто такой этот сержант Бассет?» «А, теперь понимаю. Значит, ты был прав. Что ж, в какой-то мере мне его даже жаль. Должно быть, на него было оказано сильное давление. Хорошо, я буду осторожна. Позвони мне, как только сможешь». Она дала отбой, положила беспроводной телефон трубку на приставной столик и неожиданно обернулась, очевидно заметив что-то боковым зрением. От резкого движения раскрытая папка с историей болезни соскользнула с ее колен, и листки бумаги разлетелись по пестрому ковру восточной работы. «Детектив Смайлоу?» — ахнула Юджин. «Как же вы меня напугали!» Смитти был занят с клиентом, когда Хэммонд прошел мимо его стула к лифтам. «Привет, Смитти!» — окликнул он чистильщика. «Ты случайно не видел сегодня детектива Смайлоу?» «Нет, сэр, мистер Кросс не видел». Обычно дружелюбный и общительный, сегодня Смитти даже не поднял головы, продолжая сосредоточенно полировать туфли сидевшего на стуле клиента, но Хэммонд не обратил на это никакого внимания. Сейчас он думал только о том, что он может обнаружить в люксе на пятом этаже. Дверь номера Петти Джона все еще была крест-накрест заклеена желтой полицейской лентой. Сорвав ее, Хэммонд открыл замок ключом, который вчера вечером он получил у управляющего отелем, и вошел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Жалюзи на окнах были опущены, поэтому в номере было полутемно, и засохшее пятно на ковре в гостиной казалось черным. Хэммонд знал, что менеджер уже распорядился заменить ковер новым, но это указание еще не было исполнено. Глядя на пятно, Хэммонд попытался отыскать в душе хоть каплю сочувствия к Петти Джону, но так ничего и не нашел. Этот человек был порядочным мерзавцем при жизни и даже после смерти ухитрялся отравлять существование окружающим. Из гостиной Хэммонд перешел в спальню и заглянул в шкаф, где по-прежнему не было ничего, кроме упакованного в пластик и перевязанного поясом махрового халата и тапочек. Это был точно такой же халат, в каком Люд Петти Джон спускался в фитнес-зал и поднялся обратно, чтобы переодеться в обычную одежду. «Я бы, наверное, никогда не подумал о халате, если бы ты не заговорила об этом, когда мы сидели в баре», — сказал он негромко и, повернувшись, оказался лицом к лицу со Стефи, которая бесшумно появилась у него за спиной. Как она вошла, Хэммонд не слышал, но он ждал ее. «Только ты спросила, могу ли я представить себе Петти Джона, расхаживающим по вестибюлю в халате и шлепанцах», — продолжал он. Разумеется, это был чисто риторический вопрос. Я действительно не мог представить его в таком виде, но только до вчерашнего вечера. Когда я узнал, что он спустился в фитнес-зал в халате и в халате оттуда ушел, я спросил себя, откуда об этом стало известно тебе и куда девался использованный халат. Хэммонд задумчиво посмотрел на нее. Должно быть, ты накинула его на себя поверх повседневной одежды и в таком виде вышла из номера. На тебя никто не обратил внимания. Я была в костюме для джоггинга. Мне казалось, что это отличная идея. Кому придет в голову, что человек, одетый в спортивный костюм, задумал совершить убийство? Но халат — это была просто идеальная маскировка. Ты оставила его в фитнес-зале? Да, вместе с полотенцем, которое я намотала на голову, как челму. В этом наряде, да еще в солнечных очках, меня бы не узнала и родная мать. Все это я бросила у бассейна и отправилась на пробежку. Когда я вернулась, тело уже обнаружили, и в отеле было полно полиции. Отличный план. «Я и сама так думала», — кивнула Стефи и ухмыльнулась. Хэммонд кивком головы указал на револьвер, который она держала в руке. «Это тот самый?» «Конечно, нет. Неужели ты думаешь, что я настолько глупа, чтобы использовать одно и то же оружие дважды? Когда я вернула на место ствол, который помог мне избавиться от Петти Джона, я взяла другой. Просто на всякий случай». «Сержант Бассетт может покаяться. Он, в общем-то, неплохой человек. А больная совесть уже давно не дает ему покоя». Я скажу, что он все выдумал. И почему-то я уверена, что мне поверят скорее, чем ему. В конце концов, я никогда не расписывалась в его дурацком журнале, а Бассетт может наговаривать на меня просто из мести. Скажем, он злится на меня за то, что я не согласилась с ним переспать. Но Смайлоу просил тебя помочь его дочери. В первый раз я действительно ей помогла. Не моя вина, что она снова попалась на том же самом. Ее дело будет слушаться через пару недель. «И что ты пообещала Бассетту?» «Что потребую условного приговора с испытательным сроком?» «Или?» «Или его маленькая Аманда отправится в тюрьму на 5 лет. В настоящую тюрьму для взрослых, ведь она уже совершеннолетняя. Бассетт понимает, что это значит. Он выбрал первое». «Ты круто берешь», — вздохнул Хэммонд. «Когда меня вынудят?» «И что вынудило тебя убить Петти Джона?» «Он обманул меня!» — выкрикнула Стефи пронзительным голосом, в котором Хэммонду почудились истерические нотки. Похоже, Стефи была близка к отчаянию и не отдавала себе отчета в своих действиях. «Я шпионила для него», — продолжала она. «Я консультировала его по самым разным вопросам, я готовила для него схемы, которые позволяли ему подставить партнеров, а самому выйти сухим из воды. Однажды он сказал мне, что готовит компромат на Престона, чтобы вывести из игры вас обоих». После этого Петти Джон собирался посадить меня в кресло окружного прокурора, но что-то заставило его передумать. Несомненно, во всем виновата это ваше идиотское южное чванство. Ему захотелось склонить тебя на свою сторону, потому что ты где лучший юрист, чем я. Мне же он открытым текстом заявил, что ему не нужен второсортный товар и что он не нуждается в моих услугах. И это после всего, что я для него сделала. И что ты для него сделала? Много чего. Например, пока я жила с тобой, я передавала ему наши с тобой разговоры, касающиеся тайного расследования его деятельности, расследование, которое ты вел по поручению прокурора штата. Правда, ты не посвящал меня в детали, но для Петти Джона достаточно было самого факта. Но в субботу ты явилась к Пэттиджону, чтобы убить его. У меня не осталось другого выхода, Хэммонд. Я долго играла по правилам, но все, решительно все было против меня. С тех пор, как я поступила в прокуратуру, я пахала, как лошадь. Я из кожи вон лезла, но как бы я ни старалась, ты всегда получал самые выигрышные дела и самые выигрышные должности тоже. В отчаянии я кинулась к Пэттиджону, но этот мерзавец ловко использовал меня. Он долго водил меня за нос, обещая всяческую помощь и поддержку, но в конечном счете не дал ни того, ни другого. Стефи перевела дух, но взгляд ее стал еще суровее, еще беспощаднее. Ты даже не можешь представить, каково это — пережить подобное разочарование. Ведь тебе все доставалось легко, — сказала она. Мне же приходилось всего добиваться самой. Я знала удачи и падения, но еще никогда я не испытывала ничего подобного этому крушению всех надежд. Пэттиджон был для меня живым напоминанием о том, какой непроходимой дурой я была, когда поверила ему. Да и он, наверное, смотрел на меня, как на легковерную бабенку, которую можно легко обвести вокруг пальца. А я не могла этого допустить. Что-то во мне сломалось, и я решила, что ему это так просто не сойдет с рук. Я должна была отомстить. Новость о моей отставке Пэттиджон сообщил мне по телефону, но я настояла на личной встрече. Мы договорились встретиться в отеле в 6, но я пришла на четверть часа раньше и увидела его лежащим вниз лицом на ковре. Первое, о чем я подумала, это о том, как мне не везет. Я решила, что кто-то опередил меня и лишил удовольствия расправиться с ним лично. Возможно, это была Юджин, а может быть и я, — вставил Хэммонд. Тогда я ничего не знала о Юджин, — нетерпеливо бросила Стефи. Во всяком случае, до тех пор, пока не объявился этот засранец из Мейкона. Сначала я испугалась. Я боялась, что этот человек мог видеть меня. Я сделала все, что было в моих силах, чтобы Смайлоу заподозрил в убийстве мисс Керти. Когда же нам подвернулся еще и Тримбл со своими показаниями, я готова была поверить в существование ангела-хранителя. Она нервно рассмеялась, но Хэммонд покачал головой. «Ты покушалась на ее жизнь», — сказал он жестко. «Я совершила ошибку», — признала Стефи. «Не следовало доверять важное дело, кому попало». «Кто был этот человек?» «Один парень, который попал в поле зрения полиции несколько месяцев назад. Псих, по-моему. Впрочем, для меня это не имело особенного значения. Главное, что на нем висело обвинение в избиении и нанесении тяжких телесных повреждений. Он показался мне достаточно агрессивным, поэтому, когда его адвокат потребовал условного приговора, я согласилась. Мне уже тогда казалось, что иметь в резерве такого человека, который к тому же тебе кое-чем обязан, может быть полезно». Она ухмыльнулась. «Должно быть, я чувствовала, что мой союз с Пэттиджоном ничем хорошим не кончится». «И что же было дальше?» — поинтересовался Хэммонд, видя, что Стефи замолчала. «Дальше? Его выпустили, но я продолжала поддерживать с ним связь. Он согласился перерезать горло твоей мисс Керти за пару сотен долларов, но, как ты знаешь, у него ничего не вышло. Он скрылся из города с той сотней, которую я вручила ему в качестве аванса. Эта сволочь до того перетрусил, что даже не позвонил мне и не предупредил, что случилось». Стефи провела рукой по лбу. «До сих пор не могу простить себе, как я не сообразила, что в тот вечер с Юджин Керти был ты. Мне и в голову не приходило, что мой человек и напавший на тебя грабитель — это одно и то же лицо. Только когда я узнала, что мисс Керти жива и здорова, я начала понемногу прозревать». «Ты боялась, что она могла видеть тебя в отеле?» «Я не знала наверняка, но думала, что это вполне возможно. Еще во время первого допроса я почувствовала, что она что-то скрывает, и испугалась. Я думала, что Керти опознала меня и теперь ждет подходящего момента, чтобы сообщить об этом тебе или Смайлоу. Признаться, я была поражена, когда узнала, что за секрет она хранит на самом деле. Кстати, где ты увидел ее в первый раз?» Хэммонд ничего не ответил, только покачал головой. «Да», — кивнула Стефи, — «ты прав, это не имеет никакого значения. Теперь». Она выделила голосом последнее слово и посмотрела на пистолет в своей руке. «Признаться, мне было обидно, когда ты бросил меня. Кроме того, я всегда завидовала твоим успехам и той легкости, с какой ты добивался, чего бы ни пожелал. И все же я не питаю к тебе ненависти. Я слишком далеко зашла, и ты — последнее препятствие на моем пути. Прости и прощай». «Постой, Стефи!» — воскликнул Хэммонд. «Не спеши, я...» Он шагнул к ней, но опоздал. Стефи выстрелила в него в упор. Выстрел с короткого расстояния отбросил Хэммонда к окну. Он скорчился там бесформенной массой, и Стефи, круто повернувшись, бросилась к выходу из спальни. Схватившись за ручку, она распахнула дверь и остолбенела. На пороге стояли детектив Майкл Коллинз и двое полицейских в форме с револьверами наготове. «Вы арестованы, мисс Мандел. Бросайте оружие», — скомандовал Коллинз. «Эй, «Ты в порядке?» — спросил Коллинз, глядя куда-то за спину Стефи. И она обернулась. Хэммонд сидел на полу у окна и потирал рукой грудь. В том месте, куда попала пуля, рубашка была разорвана, и в прореху виднелась ткань кевларового бронежилета, который спас ему жизнь. «Ты обманул меня?» — спросила Стефи слабым голосом. Майк Коллинз уже надел на нее наручники, теперь зачитывал права, но Стефи не слушала его, она смотрела только на Хэммонда. «Извини, пришлось». Хэммонд поднялся с пола и снова потер грудь. «Я догадался обо всем только вчера и сразу помчался к Смайлову. Я рассказал ему о своих подозрениях, и мы всю ночь совещались. Но в конце концов мы решили поставить этот небольшой спектакль. Смайлоу предложил поделиться с тобой некоторыми моими соображениями, которые я якобы считал уликами против него, но которые на самом деле вели к тебе. Он считал, что это заставит тебя занервничать и выдать себя. Смайлоу также настоял, чтобы я положил в карман диктофон и надел бронежилет. И я рад, что мне хватило ума последовать его советам». Теперь и лицо, и даже поза Стефи буквально излучали ненависть. Хэммонду с трудом верилось, что это чужая, ставшая почти уродливой женщина, когда-то была его любовницей, и все же в его голосе звучала искренняя грусть и сожаление. «Я знал, что ты считаешь меня своим конкурентом, но мне и в голову не приходило, что ты попытаешься убить меня». «Ты всегда недооценивал меня, Хэммонд», — прошипела Стефи. «Ты всегда считал меня глупее себя». «Что ж, в конце концов, так и оказалось», — покачал головой Хэммонд. «Так вот ты заблуждаешься», — крикнула она. «Я кое-что про тебя знаю. И не пытайся отпираться, у меня есть доказательства твоей интрижки, тебе плохо придется». Хэммонд кивнул Майклу Коллинзу, и тот подтолкнул Стефи к выходу. Но прежде чем полицейские вывели ее, она обернулась и повторила свою угрозу. «Я разоблачу тебя, Хэммонд!» Юджин негромко рассмеялась. «Я ждала вас, детектив, но я не слышала, как вы вошли». Смайлоу покачал головой. «Мы не знаем, когда Стефи нанесет удар и кого она выберет первой жертвой. На всякий случай я проверил ваш сад и вошел через заднюю дверь, потому что так было ближе. Вы до сих пор не починили замок, доктор Керти. Это неблагоразумно». «Я знаю, но у меня было слишком много других дел». «Да, для всех нас эта неделя была не из самых легких». «Это еще мягко сказано». Смайлоу опустился на колено, чтобы помочь ей собрать рассыпавшиеся по полу бумаги. «Простите, я случайно подслушал ваш разговор с Хэммондом», — сказал он. «Он ведь рассказал вам о Бассете?» «Да». «С его стороны это была поистине гениальная догадка. Но он ненамного вас опередил. Хэммонд говорил мне, что когда сегодня утром разговаривал с вами, вы признались, что у вас тоже были подозрения относительно причастности мисс Мандел к этому убийству». «Действительно», — согласился Смайлоу, — «подозрения у меня были. Но я отбросил их как невероятные. Возможно, я был слишком рад смерти Петти Джона, чтобы нормально рассуждать». Он перестал собирать бумаги и посмотрел Юджин прямо в глаза. «Я никогда не верил, что вы настоящий убийца, мисс Керти. Прошу вас, простите меня за некоторые вопросы». Она коротко кивнула. «Всем нам бывает непросто отказаться от некоторых наших решений, от чего-то, что мы полагаем правильным», — сказала она. «Я была очень удобным подозреваемым. Мне приходилось скрывать слишком многое, чтобы вы поверили в мою версию. Я не просто оказался не способен признать свою ошибку, мисс Керти. Сознаваться в собственных промахах неприятно всегда, но мне, к тому же, очень не хотелось, чтобы прав оказался Хэммонд». Последовала неловкая тишина, и Смайлоу с облегчением вздохнул, когда зазвонил его сотовый телефон. «Алло?» Некоторое время он молча слушал, и лицо его оставалось бесстрастным. «Хорошо, сейчас еду», — сказал он наконец и дал отбой. Стефи стреляла в Хэммонда. Промолвил он, и, увидев, как изменилось лицо Юджин, поспешно добавил: «Нет, с ним все в порядке. Главное, она призналась в убийстве Петти Джона, а Хэммонд сумел записать ее слова на диктофон. Стефи Мандел арестована». Юджин со вздохом облегчения откинулась на спинку кресла. Только теперь ей стало понятно, в каком напряжении она находилась все это время. «Вы уверены, что он не пострадал?» «Абсолютно». «Значит, все позади», — тихо произнесла она. Смайлоу неловко улыбнулся. «Не совсем. Через полчаса Хэммонд будет участвовать в пресс-конференции. Хотите, я подвезу вас?»